«Да, Лоран Лемуан, в замужестве Лоран Бетанкур». «Это она украла деньги семьи Добиас?» Шеф хлопает по столу ладонью. «Она была ручной карамелькой!» «Да, и еще раз да», — говорит Джейн. Лоран Лемуан была, как вы выражаетесь, ручной карамелькой Теда. Тогда они работали в одной адвокатской фирме. Он был старшим партнером, а она молодой и прекрасной помощницей. Не история, а прямо одно клише на другом, но тут уж ничего не поделаешь. «А ты меня не дуришь?» «Не дурю». По всей видимости, Саймон однажды застал их в кабинете отца, где они занимались сексом. Но их интрижка на этом не кончилась. Тед не хотел ее прекращать. Он был влюблен. В жалобе, которую настрочил тогда Саймон Добиас, речь шла о краже, мошенничестве и вообще обо всем, что парень только смог придумать. Вмешивается Энди Тейт. Он требовал, чтобы полицейские из отделения в Грейс-Виллидж арестовали Лорен. Он утверждал, что это она соблазнила Теда, затеяла с ним продолжительный роман, убедила, что любит его, но мало того, она убедила его сделать еще одну вещь, а именно вписать ее имя в его банковский счет. «Ну и что?» — спрашивает шеф. «Они ее арестовали?» Джейн пожимает плечами. «Никакого преступления не было. Тед сам вписал ее имя в счет. Она стала одной из сторон с правом подписи и с полным доступом ко всем денежным средствам. С точки зрения закона, у нее были точно такие же права на эти деньги, как и у самого Теда». Шеф задумчиво водит языком по внутренней стороне щеки. «И сколько денег она увела?» «Больше 6 миллионов долларов», — отвечает Джейн. «Все, что было на счете. А там лежали практически все деньги Теда, то есть деньги его семьи. Она забрала все, до последнего цента». «Господи!» — шеф качает головой. «Значит, она смылась, оставив семью в полном разорении, да еще и с матерью-инвалидом. По крайней мере, денег на круглосуточную домашнюю сиделку у них больше не было», — подтверждает Джейн. «Мать решено было отправить в специальное заведение». «И тогда она покончила с собой. Из-за его романа?» «Наверное, из-за всего сразу. Она потеряла здоровье, муж ей изменил, денег не стало, ей светил дом инвалидов. А кто знает, в каком психологическом состоянии она была после инсульта. Но роман мужа, конечно, мог стать последней каплей. В общем, Лорен произвела в семье Добиасов настоящее опустошение, включая трагическую кончину одного из членов семьи». Джейн разводит руками. «Так что теперь вы понимаете, почему детективы из Сент-Луиса уверены, что Саймон Добиас убил отца». «Ну да, тот бросил мать и впустил в семейное логово молодую львицу». «А еще вы понимаете, какие у него могли быть мотивы, чтобы убить Лорен Бетанкур. Ведь она не просто трахалась с его отцом и разбила сердце его матери. Хотя есть люди, которым и этого было бы достаточно». «Нет, она натворила куда больше», — соглашается шеф. «Саймон, скорее всего, считает Лорен Бетанкур виновной в смерти его матери и разрушении семьи». Глава 76. Джейн. «Считаю ли я, что Саймон Добиас убил своего отца?» «Да, я так считаю». Джейн, Энди и шеф Карлайл сидят за столом. Перед ними раскрытый лаптоп шефа. На его экране идет зум-конференция с нынешним лейтенантом полицейского управления Сент-Луиса Брендой Таркингтон и бывшим Риком Галли, теперь пенсионером из Вайоминга. «Поддерживаю Бренду», — говорит Галли. «В последнюю неделю учебы в колледже, перед самым выпускным экзаменом, он приехал на машине в Сент-Луис, стукнул Теда Добиаса по голове бутылкой, а когда тот упал на колени, пырнул его ножом в живот и столкнул в бассейн, возле которого все и произошло. Потом сел в машину и поехал назад, в Чикаго. Ехал всю ночь, а ранним утром позвонил своей мозгоправшей и покаялся ей во всех грехах. Но мы не смогли заставить ее заговорить. У мозгоправов тоже, видите ли, своя тайна исповеди, как у священников. Нам запретил ее допрашивать суд. Парень не обращался к ней уже несколько лет, но суд все равно решил, что он контактировал с ней по медико-терапевтическим вопросам». «А без ее свидетельства, — говорит Джейн, — вам ничего доказать не удалось». «Улик не хватило, — говорит Галли. На ноже тоже не оказалось отпечатков. С бутылки кое-что сняли, на винном бокале обнаружили ДНК женщины. Но в общей базе таких образцов не было, а отпечатки на бутылке не совпали с отпечатками Саймона. Так что бутылка, скорее всего, была случайным оружием, просто под руку подвернулась.